Как действовать, если у подростка зависимость? Подростки наиболее уязвимы. Их приоритеты, взгляды на жизнь, убеждения и принципы еще не сформировались. Они часто бунтуют против всего мира, склонны не слушаться и не слушать. Для начала нужно постараться убедить ребенка, что выход есть всегда, и вы поможете его найти. Постарайтесь не кричать, не впадать в истерику, а спокойно пообщаться и предложить вместе отправиться на консультацию психиатра-нарколога. Не нужно стыдить, винить или шантажировать. Нравоучения уже тоже бесполезны. Гораздо больше поможет пример других людей. Расскажите историю о том, как некий человек оступился, начал употреблять наркотики, но вовремя обратился к врачу и получил помощь, справился с зависимостью. Ваш ребенок должен понимать, что вы с ним, что вы любите его и поможете ему. Хорошо, если он услышит от вас, что не он такой весь из себя ужасный, а каждый может совершить ошибку. Очень важно, чтобы человек не чувствовал, что он один против всех, или еще хуже, что он в принципе один. Если же вам не удается найти подход, всегда можно обратиться на горячую линию наркологической клиники. Вам помогут выстроить диалог или отправят к вам мотивационную бригаду, специалистов, которые знают, как разговаривать с зависимыми, чтобы пробудить желание лечиться. Будьте рядом и поддерживайте ребенка во время лечения. Восстанавливайте доверительные отношения. Я рекомендую родственникам проходить терапию у того же психиатра или психолога, чтобы понять, как заново научиться общаться со своим ребенком. Подросток должен быть уверен, что всегда сможет прийти к вам в трудную минуту за поддержкой и помощью.